Поутру отправились в обратный путь, поглядывая на небо. Распогодилось, и Джустиниани решил сделать небольшой крюк, чтобы заехать в Пальяно, где у него было дело к маркизе Костанце Колонна. Караваджо вздрогнул при упоминании этого имени, так как с детства благоговел перед маркизой, любуясь ее благородной красотой, но одновременно и побаиваясь, помня, как она часто журила его за излишнюю запальчивость в спорах с ее младшим сыном Фабрицио и с соседскими мальчишками. На холме показались стены старинного замка с двумя сторожевыми башнями, где путников ждал теплый прием. Караваджо более 5 лет не видел маркизу и заметно волновался при встрече с ней. Костанце Колонна Сфорца в темном платье вдовы была по-прежнему горделиво красива и стройна, и Караваджо почувствовал благоговейный трепет. Ведь этому знатному роду веры и правды служили его дед и отец, а покойная матушка дружила с маркизой и любила ее. Он помнил, как Костанца привела ему любовь к музыке и была первой, кто лестно отзывалась о его рисунках. «Наслышана о ваших успехах, мой друг», — промолвила она, протягивая руку для поцелуя. «Маркиз Джустиньяни мне все уши прожужжал, рассказывая о ваших картинах. Я лишь об одном его прошу — не перехвалить вас. Чрезмерная похвала пагубна для молодежи и кружит ей голову. А вот и мой брат». В зал вошел кардинал Асканио Колонна, высокий брюнет лет 50. Завязался разговор, в ходе которого кардинал сообщил, что на днях отправляется по делам в Испанию, переживающую ныне не лучшие времена. Караваджо не терпелось спросить о Муцци, но вовремя сдержался, вспомнив о дошедших до него слухах о серьезном заболевании друга детства. Говорили, что водянка и сахарная болезнь вконец его измотали, и, вероятно, дядя-кардинал собрался в Мадрид по просьбе маркизы, чтобы забрать больного племянника домой. Во время разговора Караваджо не сводил глаз с поразивших его рисунков на стене. На одном был гордый женский профиль, а на другом — распятие. На прощание маркиза Колонна ласково сказала: «Не забывайте старых друзей и давайте иногда себе знать. Помните, что двери нашего дома всегда для вас открыты». Разве мог он тогда предположить, что вскоре приглашение маркиза станет для него спасительным, когда придется без оглядки бежать из Рима, как когда-то, подавшись панике, он бежал из Милана? Возвращаться решено было в крытой карете, так как заморосил мелкий колючий дождь, предвестник ливня. В пути Караваджо поинтересовался у Джустиньяни об авторе поразивших его 2 рисунков на стене за креслом хозяйки замка. Ответ его чуть не оглушил: «Микеланджело Буонаротти». Джустиньяни поведал ему также романтическую историю любви великого мастера к поэтессе Витории Колонна, вдове павшего в битве с французами под Павией маркиза Феррандо Давалоса де Пескара. Известно, что поэтесса была музой великого творца, когда тот работал в Сикстине над фреской «Страшный суд». Среди близких ей лиц были видные политические деятели, противники папства, и кое-кто из них кончил жизнь на костре. Саму маркизу Витторию Колонна спасло от суда инквизиции только ее тесная дружба с Микеланджело, который посвятил ей поэтический цикл и подарил несколько своих работ. Последние годы жизни она провела в добровольном заточении в одном из монастырей под Римом, где тихо скончалась в 1547 году. Говорят, что Микеланджело жестоко себя корил, что при прощании с величественной Донной посмел поцеловать лишь руку усопшей. Она приходится двоюродной теткой нашей маркизе. Костанца Колонна действительно в чем-то на нее похожа. Как и знаменитая поэтесса, маркиза натура цельная и волевая, завершил свой рассказ Джустиньяни. Караваджо был потрясен услышанным, увидев в романтической истории ряд мистических совпадений. Костанцу Колонна вполне можно считать, если не музой, то его крестной матерью в искусстве, так как именно она убедила мать будущего художника отдать сына на обучение в живописную мастерскую. Стало быть, между ним и великим творцом существует вполне доказуемая духовная связь. В то же время он понял, что Джустиньяни неспроста сделал крюк, чтобы навестить маркизу. Его поразили жадный блеск глаз и азарт охотника, когда банкир говорил о рисунках Микеланджело. То была страсть коллекционера, сродни чувство, которое испытывает любой заядлый картежник, будучи не в силах оторваться от игрового стола. Эта всепоглощающая страсть была до боли знакома Караваджо, и он видел в Джустиньяни родственную душу. Учитывая разницу в возрасте и неравное социальное положение в обществе, близости между ними не было, но их объединяла общность взглядов на искусство и нескрываемое взаимное уважение.